Глава 9. Прокофий Акинфеевич все дни ходил хмурым и злым, одолевали старческие немощи, ничто больше не тешило, не рвалась душа на озорство, как в былые годы. Он закрывался в своем московском доме, как в крепости, и никого больше не принимал. С утра неумытый бродил по дому в грязном халате и бумажном колпаке да в шлепанцах на босу ногу. Эта неряшливость старика отталкивала от него даже родных. Брюзжание и жалобы Демидова еще больше усилились с того времени, когда царица Екатерина Алексеевна пожелала заступиться за детей заводчика, служивших в гвардии. Молодые офицеры просили у отца приличного содержания, подобающего их рангу. Прокофий Акинфеевич взвыл, обиде его не было предела. Однако под давлением государыни после долгих колебаний и размышлений он отписал в доход всем троим сынкам Акакию, Льву, Амосу подмосковную деревеньку с 30 душами крепостных. Однако эта деревенька была разорена и убога, половина душ пребывала в нитях. От приписанного имения демидовским отпрыскам перепадали крохи. Обиженные сынки, подстрекаемые женами, пожаловались на отца государыни. Царица вошла в положение жалобщиков и настрого повелела Прокофию Акинфеевичу выделить детям часть имущества, достаточную для содержания сыновей дворянского рода. Демидов терпеливо снес и эту обиду. Он купил сыновьям по 1000 душ, но вместе с тем запретил им показываться на глаза. «Погоди, супостаты!» — пригрозил он наследникам. «Умру вскоре, так после своей смерти постараюсь вам оставить одни стены». Прокофий сдержал свое слово. Решив наказать сыновей, он надумал продать заводы и рудники на каменном поясе винному откупщику Саве Собакину. Не лежала душа Прокофия Акинфеевича к горным делам, не манили его суровые лесистые горы, да к тому же устрашался он новых смут на Урале. Хотя пугачевское движение было погашено, но все еще тлели искорки недовольства. Никита Акинфеевич, сломив гордыню, приехал отговаривать брата от затеи. Никак не мог он примириться с потерью Невьянска, с которого и началось могущество Демидовых. Упорство брата Никиты и его просьбы еще больше раззадорили Прокофия. Он и дешево продал все заводы с прилегающими обширными лесами, землями, рудниками. Новый владелец их, Сава Собакин, не замедлил перебраться в Невьянские хоромы Демидовых. Все постепенно отошли от Прокофия Демидова, остался он доживать дни бирюком в молчаливом московском доме. При отце скучала хилая Настенька, давно заневестившаяся, а Прокофий терпеть не мог обедневших дворянчиков, засылавших свах льстивыми предложениями. «Не за дочку дворянин сватается, а о моем капитале помышляет», — рассуждал он, выпроваживая свах. Настенька увидала, лила слезы. «Ну, чего вы, батюшка, выжидаете? Сами видите, кому я вскоре нужна буду». «Жениха статейного подыскиваю», — признался Демидов. «Нам с руки купчина, человек крепкий, в дородстве, и такое не позарится на твое добро». «Завтра будет тебе женишок». На другой день по приказу Прокофия Акинфеевича на воротах московского дома слуги вывесили приглашение. «Всем доме проживает дворянка Анастасия Прокофьевна Демидова. Не желает ли кто из дворян сочетаться с ней законным браком?» Москва только что пробуждалась ото сна. Поднимая густую пыль, дворники подметали пустынные кривые улицы, грохоча сапогами, по деревянным мосткам брели редкие торговки и мужики. В 8 часу на улице показался молодой чиновник, одетый в поношенный мундирчик. Он прижимал под мышкой изрядно потертый портфель, набитый бумагами. Это был, очевидно, департаментский писец. Хотя молодой человек спешил к месту службы, глаза его оживленно бегали по окнам, не мелькнет ли там часом лукавое лицо девушки. Поравнявшись с домом Демидова, чиновник внезапно замедлил шаг, его внимание привлекло извещение, вывешенное на воротах. Сколько раз проходил он мимо хором знатного и чудаковатого заводчика, в надежде увидеть его дочь, порой тоскливо глазевшую из окна. На этот раз счастье само лезло ему в руки. Он взволнованно прочитал удивительное обращение. Москва издавна полнилась слухами о чудачествах Прокофья Акинфеевича, но это очень озадачило чиновника. Нет ли в всем деле очередного демидовского озорства? — со страхом подумал он. — Пригласит гостем к столу, а сам посмеется, склечит холопов и отдерет, как сидорову козу. От сумасбродного миллионщика все станет. Но тут в сердце молодца закралась тревога, и он невольно вопросил себя. А что, если опередили? Разжигаемый заманчивой приманкой, он быстро вынул носовой платок, смахнул им пыль с башмаков и робко постучал в ворота. Перед ним и тотчас распахнулась калитка, стоявший у ворот Ахламон низко поклонился гостю. — Пожалуйте, сударь, ежели дворянин, — приветливо пригласил он чиновника следовать за собой. — Дворянин, — ответил гость, вскинул голову и с независимым видом прошел следом за слугой в хоромы. Демидов встретил неожиданного жениха в кабинете. — Стой тут! — крикнул хозяин переступившему порог чиновнику и указал место посреди горницы. Небрежно одетый Прокофий неторопливо обошел вокруг молодого человека. Глаза Демидова словно околдовали чиновника. Его пронял жуткий холодок. Осмотр был длительный, молчаливый. Наконец хозяин прервал молчание. — Дворянин? — спросил он. — Имею честь им состоять. С учтивым поклоном ответила ранний гость. Холост, не спуская пронзительных глаз Демидов, пытал чиновника. — Точно так, — подтвердил тот. — На смотрены пришел, — опять спросил Демидов, и по его тонким губам мелькнула усмешка. — Имел счастье прочитать ваше извещение, — с трепетом признался жених. — А коли так, кланяйся, чернильная душа, да в ноги! — Проси! — сразу вспылил Прокофий и, схватив со стола костыль, огрел им по спине гостя. — Усердней проси! — кричал он. — Ну, век буду благодарен! «Помилосердствуйте!» — ежась от ударов лепетал насмерть перепуганный чиновник. «Осчастливьте рукой вашей дочери!» Прокофий еще раз огрел костылем молодца по хребту. «Каков! Костист бестия!» — скривил в лукавстве губы Демидов. «Терпелев!» Он приблизил свое морщинистое лицо к глазам гостя и ехидно спросил. — Ты, сударь, может, образумишься? Каково будет, если испытанное только что обхождение от богоданного батюшки частенько повторится? Не вставая с колен, молодец бухнулся в ноги Прокофию. — Ваша светлость, век готов претерпевать от вас муки, только сделайте человеком. Покорность и выносливость жениха обезоружили Демидова. Он наклонился к поверженному и схватил его за рукав. «Ну, хватит! Вставай, что ли!» «Идем к невесте!» Хозяин довольно захихикал, захлопал в ладоши. Из сеней прибежал Ахламон и вытянулся в струнку у притолоки. «Светильник!» — сему дурню, пожелавшему обрядиться в семейный хомут, — указал он перстом на молодца. Слуга принес взятую от икон лампаду и вручил ее гостю. Бледное пламя затрепетало в голубом сосуде и матовым светом, озарила лицо молодого человека. «Все жених грядет! Во полунощи!» — засмеялся Демидов и поманил молодца пальцем. «Следуй за мной, чернильная душа!» Настенька еще почивала в постели, когда веселый крик сумасбродного отца разбудил ее. «Вставай живей, вставай, ленивица!» — истошно закричал отец. «Глянь, какого женишка обрел тебе!» По горло укрывшись атласным одеялом, невеста испуганно зашептала. «Папенька, батюшка, побойтесь вы Бога! Стыд какой!» Благовоспитанный молодой писец стоял у порога, скромно потупив глаза. Девушка быстрым взглядом окинула его и заметила высокий чистый лоб и широкие плечи, свежее румяное лицо молодого человека. Его скромность тронули слабое сердце Настеньки. Она метнула на него ободряющий взгляд. Демидов захихикал. — Ну как, невеста? — спросил он игриво, и его сумасшедшие глаза загорелись шальным веселым огнем. Жених склонил голову. — Ну, коли так, быть свадьбе! — приплясывая, выкрикнул Прокофий. Глядя на кривляние бесноватого хозяина, гость мысленно ограждал себя крестным знамением. — Да... воскреснет Бог и расточатся в разе его, — про себя шептал жених, ограждаясь от чертовщины.